Что такое? В дверях появился Арна с пепельно-волосой девушкой на спине. Знаешь, что такое чуйка? Я уже тянул богиню с кровати. Так вот, моя говорит, что еще чуть-чуть и мы все сдохнем. Моя тоже, кивнул Атар. Глава 4. Долг. Мы почти добрались до выхода из анфилады залов, когда я почувствовал его присутствие. Человек возник словно из ниоткуда, черные волосы, черные глаза, черная одежда. Я попытался разглядеть его астральным зрением, но получил чувствительный щелчок по носу. Незнакомец не только заметил мою попытку, но и не пустил меня в свою душу. Даже краем глаза посмотреть не дал. Он не давил аурой, не выглядел угрожающе, но все остановились. А потом он заговорил, и все встало на свои места. Стоило отвлечься на одного охотника, как другой уже грабит мою коллекцию. Воздух вокруг него едва заметно подрагивал, как над раскаленным камнем. Запахло озоном, словно перед грозой. Но куда более тревожным было ощущение бездонной пустоты, исходящее от этого существа. «Уходите», я шагнул вперед, заслоняя остальных. «Это мой бой, он сильнее тебя теперешнего», предупредила темная. «Но у других вовсе нет шансов. Может быть, Атар смог бы противостоять ему, но я же вижу, что он пустой. Его сейчас ребенок победит. Просто не пытайся победить силой», напутствовала богиня. «Молодой охотник», темный бог склонил голову на бок, «ты же понимаешь, что я намного сильнее. Возможно и так», я пожал плечами, «но задержать-то я тебя смогу. Мы никуда не уйдем», воинственно заявила Аня. Бог рассмеялся, и от этого смеха у меня волосы встали дыбом. «Ты привел пополнение для моей коллекции, охотник, две демоницы-полукровки, три серебряных оборотня», он причмокнул губами. «Ну, остальные неинтересны. Ах да, собственно, молодой охотник, ты склонишься передо мной, или пополнишь коллекцию. Твоего брата придется, видимо, убить, а вот тебя я возьму живьем». Я понимал, что это вполне реальный сценарий. А значит, надо выиграть время для остальных. Сжег десяток душ самых мерзких монстров, впитывая их силу. Многие мои верные помощники рвались в бой, но сейчас они были бесполезны. «Чего стоите?» — рявкнул я. «Уходите. Это приказ, мать вашу. Мы будем помнить твой подвиг, Венатор», — Арна склонил голову. Легионеры отдали салют и развернулись к выходу. «Я останусь», — упрямо заявила Аня. «Ты будешь мешать», — Ариэль всхлипнула. «Но он же, Артем сильнее, и он справится». Раздался хлопок телепортации, и возмущенный возглас Ани донесся уже издалека, из коридора, куда ушла остальная группа. «Какая умная девочка!» Бог облизнулся. «Будет очень любопытно изучать ее. Ну а ты почему осталась?» Последний вопрос явно был адресован не мне. На мое плечо опустилась холодная ладонь. Я не оборачивался, не спуская глаз с Бога, но и так знал, светлая недобогиня осталась. «Хочу посмотреть, как ты будешь корчиться». Она усмехнулась и повернулась ко мне. «У тебя много еще той гадости?» Я мгновенно понял, что она задумала. «Ты не готова, ты просто погибнешь. Я должна попробовать. Если погибнешь ты, то меня ждет участь куда хуже смерти». Взглянув на Бога, я вдруг понял странность ситуации. Любой воин на его месте давно бы напал, не тратя время на разговоры. А этот медлит, словно чего-то ждет. И тут до меня дошло, да он же просто сыт. Охотник здесь, охотник там, архитектор, светлая полубогиня, поддержка темной, которую он не может не чувствовать. Мы пришли, как к себе домой, прошли через весь замок, и никто не смог нас задержать. Все это, риски, риски и риски. Эта тварь сейчас, как игрок в покер, который пытается понять, блефует его противник, или у него и правда флешрейл. Привык, сволочь, действовать чужими руками, а тут есть шанс получить по морде. Ведь даже один охотник, не какой-то там хер с горы, а из боковых коридоров уже выходили двое древних вампиров, свежих, не бывавших еще в бою, напившихся крови и налитых силой. «Хорошо», — решился я, и направил в нее свою энергию таким потоком, какой она только в состоянии будет выдержать, не сдохнув прямо здесь. Недобогиня закричала от нестерпимой боли, и вместе с криком из нее вырвался мощнейший поток света. Не просто света, святого, очищающего. Теперь уже и я взвыл от боли, для меня это тоже оказалось не самым приятным ощущением. Но я все же человек, а не порождение тьмы. А вот вампирам и темному богу досталось по полной. Кровососы прикрылись сферами крови, но их просто смело потоком света. Они корчились, с них слазила и мгновенно регенерировала кожа, лопались и снова отрастали глаза. Мерзкое зрелище. Прикрываясь щитами крови, которые расползались быстрее, чем вампиры успевали их создавать. Они сделали шаг, потом еще шаг в нашу сторону. Богу тоже приходилось несладко, хоть и не так сильно. Свет выжигал в нем дыры, как искры прожигают бумагу. Светлые пятна расползались по его телу, и было видно, что он страдает, но не настолько же он слабый. Скорее, просто растерялся, любит боль других, а сам ее терпеть не привык. «Сфокусируйся на темном», — рявкнул я светлой богине на ухо. Она свела руки, и поток света, бьющий из ее груди, ударил прямо в бога, заставляя того корчиться. В этот момент я почувствовал мощную поддержку, словно вместо батарейки меня подключили напрямую к электростанции. Эта темная принялась вливать в меня свою силу. Вампиры тем временем пришли в себя и бросились на меня со всей доступной древним нечеловеческой скоростью. Это их и подвело. В последний момент я выстрелил им навстречу щупальцами чистой тьмы, и они сами насадились на них. Рывком выпил из них всю силу, направляя эту мерзкую, воняющую кровью и гнилью гадость в светлую. Та и так держалась из последних сил, а теперь просто отключилась, упав к моим ногам. И вот тут я увидел, какое печальное зрелище представляет из себя темный бог. Выглядел он как Фредди Крюгер сразу после бойлера, и даже одежда на нем горела. Не мешкая, я нырнул глубоко в тени, сократив расстояние одним прыжком, вынырнул рядом с ним и вонзил окутанные тьмой руки чуть не по локте в его тело. Ох, как же он заорал! Чистый, ничем не замутненный вопль нестерпимой боли, вот что это было. И начался поединок воли. Я тянул силу из бога, он из меня. Ублюдок прекрасно оперировал тьмой, и когда понял, какое оружие я решил против него использовать, даже улыбнулся. Но я не сдавался. Повторял про себя слова клятвы кодексу. И чувствовал, как перевес начинает сдвигаться в мою сторону. Мне даже удалось оттяпать от бога кусочек, пополнив свои резервы. Но в этот момент он толкнул меня в грудь телекинезом, разрывая контакт. Его тело почти мгновенно регенерировало, возвращая безупречный внешний вид. «Щенок!» – прорычал он. «Как ты посмел?» «Что?» «Не понравилось?» Я пытался отдышаться. «Давай, падаль, иди сюда. Я тебе еще напихаю». В этот момент страшный удар взорвал стену зала. Между нами пролетело чье-то тело, снеся собой массивный камин. Тело, впрочем, попыталось встать, но следом в пролом влетел воин в угольно-черных доспехах. В мгновение ока он оказался рядом с поверженным противником и одним движением снес ему голову мечом. Я переключился на астральное зрение и понял, погибший был моим братом-охотником, но бывшим. В нем не осталось искры кодекса. А вот воин в черных доспехах оказался неожиданно демоном. Он огляделся, увидел сначала меня, а затем и темного бога с отвисшей челюстью. «Ао, а вот и ты, погонь!» Явно обрадовался он. Даже искать не пришлось. «Ты уже готов сдохнуть?» И, ни секунды ни медля, одним рывком оказался возле бога и от души врезал ему в морду. Апперкот вышел что надо. Тварь с воплем вылетела через пролом в стене на улицу. Вот теперь я вспомнил этого воина. Никто иной, как сам генерал погибели, Агарис. Доводилось пару раз пересекаться в прошлой жизни. Спасибо Райнеру за интересное детство. Ничего личного, охотник. Агарис повернулся ко мне, но это шваль, моя добыча. И вылетел на улицу. И в этот момент в проломе я увидел его, Райнера. Несмотря на другое тело, его ауру я узнал бы из тысячи. Учитель, брат, он и правда замер в воздухе. Ах да, барьеры воздуха, я сразу понял, как он это делает. А за его спиной маячила огромная, размером с большой дом, голова змея. Именно так, с большой буквы. И мощь первородных стихий, которая от него исходила, не оставляла сомнений. Йормунганд. Порождение стихий, тот, кто пожирает о, у него много имен. И все они как бы намекают, что вставать на его пути – очень плохая затея. Так вот как Райнер собирается почти в одиночку победить целого бога. Однако, даже трудно сказать, что больший подвиг, победа над богом или призыв змея. Я рванулся было к пролому, но Райнер покачал головой и показал рукой за мою спину. Я оглянулся. Оборотни, легионеры, моя команда и освобожденные пленники. Они вернулись, видимо, решив, что бежать от бога бессмысленно, умрешь уставшим. Райнер чуть опустил руку, указывая на светлую у меня на руках. «Не надо», — говорил весь его вид, — «здесь мы сами, а ты займись эвакуацией». В этот момент темный бог окончательно слетел с катушек. Кажется, до этого он лишь игрался, а вот теперь готовился встретить бой в полную силу. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось. Темная фигура во дворе замка начала расти, распространяя вокруг себя всеподавляющую ауру чудовищной силы. Несколько человек за моей спиной упали в обморок, кто-то от души выматерился. И тут я понял то, что хотел сказать учитель. Никто не выживет в радиусе многих километров от этой битвы. Это гнездо будет выжжено до основания. Да, Райнер и Агарис справятся, в этом я не сомневался. Но все остальные, пленники, изможденные, раненые, едва держащиеся на ногах, девушка-оборотень, сидящая верхом на Арна и вцепившаяся в его шерсть, Атар, который настолько слаб, что его едва не несут на себе два легионера, полумертвая светлая богиня, которой немедленно нужна помощь темной, сами собой зазвучали в голове слова древней клятвы. «Принимаю кодекс всей моей душой, вверяю душу мою воле твоей. Отныне я, надежда страждущих и погибель преступивших закон, я твой меч и я твой щит». И кодекс ответил, ласково, будто по плечу похлопал. «Есть только одна вещь, которая выше желания двух братьев встретиться после долгой разлуки. Это долг, клятва защищать тех, кто нуждается в твоей защите. А сейчас в защите нуждались десятки измученных пленников. И пусть некоторые решили остаться, те, для кого этот мир родной, кто еще может держать оружие. Но остальные, помнишь, за что тебя прозвали освободителем рабов?» — шепнул внутренний голос. «Помню. Как забыть те битвы, те рейды на невольничьи рынки, те огненные ночи? Темная!» — крикнул я мысленно. «Нам нужен портал». «Не могу, слишком близко. Отходите оттуда. Все, кто может идти сам, помогайте тем, кто не может», — скомандовал я. «Бегом, бегом, бегом». Сам я, поудобнее перехватив обмякшую недобогиню, рванул вперед, показывая дорогу. Все это время мои гончие продолжали изучать замок, и сейчас у меня было понимание, куда надо бежать. Два зала, потом переход, галерея, ответвление в соседнее здание. «Держись, красавица», — приободрил я застонавшую светлую. «Скоро будешь как новенькая». На прощание обернулся. Там, за проломом в стене, началось нечто невообразимое. Темный бог вырос уже чуть не вровень с крышами, а Райнер все еще не атаковал, давал нам время уйти. «Удачи, учитель», — прошептал я. «Еще встретимся и попируем в первой крепости с другими братьями». Черный портал открылся перед нами неожиданно, мигнул, пропал и снова появился, и теперь уже стабилизировался. Я махнул рукой, показывая на портал, и те, кто решил уходить с нами, бросились туда, даже не снижая скорости. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил я у Эрна, когда он поравнялся со мной. «Я же волк», — оскалил он клыки. «Спасибо, охотник. Будь здоров, волчара», — махнул я рукой. «Кодекс даст, еще свидимся». Что ж, друзья, встреча Артемиса с Райнером закончилась. Вы, конечно, спросите, а как же пиво попить, посидеть, поговорить за жизнь? А Артему точно было бы что рассказать, ведь после памятной битвы за Славию, когда погиб Райнер, Артемис прожил еще долгую и славную жизнь, полную подвигов, сам стал великим охотником, а также получил прозвище «Освободитель рабов» за неуемную и не всегда уместную жажду даровать свободу угнетенным. Мы долго думали, как организовать эту встречу так, чтобы было не скучно тем читателям, которые читают обе серии, и пришли к выводу, что никак, это было бы тупое дублирование диалогов. А потом поняли, что такая встреча, пока не завершены текущие дела, и не может состояться. Разве что вот так, на поле боя, когда каждый делает то, что должен. Ведь мы пишем истории про героев. Возможно, вы не согласитесь со мной, но как по мне, встреча произошла именно так, как и должна была, и отлично показала характер обоих героев, а также и других персонажей. Арна, крутого волчара с пустотой в сердце, Виктора и других легионеров, которые готовы и в огонь, и в воду, романтичный, но не всегда поступающий разумно о ней и беззаветно верящий в своего Гронхара Риэль, да и темная показала себя с новой стороны. Стал ли тому толчком недавний эпизод с Сандром в мирах колыбели, или она всегда была такой, кто знает? Встретится ли Райнер с Артемисом снова? Обязательно. Первая крепость Ордена Охотников ждет всех троих, и это будет такая пьянка, что вселенная содрогнется. Ну а Тимура, Артема и его команду ждут новые приключения, пока что в домашнем мире. Там еще Муса Симару в очереди, да и другие деятели, предпочитающие пока оставаться в тени. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями от нашего первого опыта в создании полноценного кроссовера, как в комментариях под этим томом, так и под стражем кодекса. https://outhardaday.work378.380. Рекомендовать эту серию, Полагаю, излишне, все и так знают, что Райнер – топчик. Глава 5. Ликса. Хайзия. Беда. Встретил меня истеричный вопль в голове, стоило мне выйти из портала. Завела нас твоя темная в неведомые дали. Как теперь-ча я свою лисичку найду? Да конечно, чип, это сейчас самая серьезная наша проблема. Где мы? Там, где не водятся девятихвостые лисы, вот где. Чип, это сказки. Охотники, тоже, но ты же вот, здесь. Я протяжно вздохнул, осматриваясь. Ну да, мир не мой. В смысле, не земля. И это не темный мир, а значит. Нет, мы не в моем мире. Темная, похоже, отвечала на чей-то вопрос, беседуя с моей командой. Это просто обычный мир, таких множество. И она легким взмахом руки закрыла портал за моей спиной. Мы оказались на поляне в лесу. На вид, самый обычный лес, лиственный. Правда, листья отливают чуть-чуть фиолетовым, и запахи другие, будто бы чуть пряные. И помимо солнца, на небе две луны. Нормально, сойдет. Даже хорошо, что богиня прокинула портал сюда, в смысле, на нейтральную территорию. Надо решить, что делать с освобожденными. Не тащить же мне их к себе домой, дед охренеет от такого кардебалета. Он к инфернам-то еще не привык, а тут где отмочила. Кого мне еще для тусовки не хватает, да и с императором опять объясняться. Хотя у Ани такой видеоматериал отснят, что, пожалуй, даже объяснять ничего не придется. Только надо проверить, чтобы там ничего лишнего не было. Бывшие пленники немного рассредоточились по поляне, но все равно центром притяжения выступала темная, от которой шла сдерживаемая аура такой силы, что у меня закрались сомнения, а не явилась ли она сейчас сюда не просто во плоти, а целиком. Я осторожно положил светлую прямо на землю. Выдала она, конечно. Никогда бы не подумал, что светлые вообще способны на такое самопожертвование. Опустившись рядом с девушкой на одно колено, я закрыл глаза и принялся сканировать. То, что она душилов, меня не особо удивило. Всегда подозревал, что это своеобразный пропуск в мир сверхсущностей. Хотя прямых указаний на это нет, но то, что один из самых мрачных путей стать богом, это поглощение людских душ, факт достаточно известный. Только мало кому из людей удается при этом сохранить рассудок. А вот тем же демонам людские души вполне пригодны для прокачки. Энергоканалы у светлой ожидаемо выгорели к чертям. Не готова она оказалась к таким потокам энергии. Собственно, только поэтому я и получил возможность ее изучить. При работающей энергетике она меня бы не пустила вот так запросто. Силой, наверное, проломил бы, но это не точно. Все же почти богиня. Ну, такая, на полшишечки. Как она вообще прокачалась до начала трансформации? Неужели на одной вере? Но ведь веру надо чем-то подпитывать. А для этого, совершать какие-то славные деяния, подвиги. Одних разговоров ведь не хватит. Или хватит, в любом случае, светлые, те еще занозы в заднице. Так что сдам сейчас темной ее подругу, и до свидания. Пусть дальше сама с ней нянькается. Темная присела рядом. Зачем она это сделала? Спросила она, помолчав. Что из того, что она сделала, зачем? Уточнил я на автомате. Ты меня понял? Да понял, понял. Хотела повысить свои шансы на выживание, предположил я. У нее в душе сухо, как в аду, покачала головой темная. Океан не просто обмелел, он пересох, и там совершенно пусто. Энергоканалы сожжены, вера не поступает, собственную энергию душа после начала перехода не вырабатывает. На чем она вообще держится? На упрямстве, не иначе, хмыкнул я. Можно я гляну? Спросила нога, подойдя поближе. Смотри, кивнул я, только в душу не лезь, тело подлечи, может энергоканалы начнут регенерировать. У нас в госпитале таких называют зомби, подключилась Аня. Не живы, не мертвы, и сделать ничего нельзя, они не реагируют на энергию. Мне кажется, я здесь не нужна. С очень задумчивым выражением на лице вынесла свой вердикт нога. Пойду займусь теми, кому в силах помочь. Она ушла, а я посмотрел на темную. Делать что-то будешь, или так оставим? Спросил я. Ты же говорила, что сможешь ей помочь. Я имела в виду помочь завершить трансформацию. Вскинулась темная, а не напоить водой пустыню. Здесь я бессильна. Водой пустыню? Я на секунду задумался. Интересная метафора. Что ж, возможно получится у меня. Ты поделишься с ней своим океаном? Глаза богини округлились. Но кто она тебе, чтобы решиться на такое? Идиотка, которая пожертвовала собой, чтобы спасти всех нас, пожал я плечами. Да глупость она сделала. Надо-то было продержаться чуть-чуть до подхода Райнера с Агарисом. Далеко не факт, что они успели бы, парировал я. Так что глупость или нет, а за мной должок. Да и я ей плесну-то совсем чуть-чуть. Сферу бы сюда, опять вздохнула темная. Так может, попробуешь раздобыть? Прищурился я. Что-то слишком часто она энергетические сферы начала поминать. Такое впечатление, что недавно в руках держала. Но теперь там, где брала, их уже нет. А ты, может, попробуешь создать? Парировала она. Наверное, смог бы. Прислушавшись к себе, ответил я. Наверное, это было бы непросто. Но один хрен ей эта сфера сейчас, что лысому бегуди. Каналы выжжены, кивнула темная, соглашаясь. Ладно, не таких вытаскивали. Ты со мной, не могу же я пропустить такое, хмыкнула богиня. Вечно вам, охотникам, больше всех надо. Ну а кто, кроме нас, пожал я плечами. Если вон, даже целая богиня, далеко не последняя, говорит, что у нее лапки. Может, душа светлая и сопротивлялась вторжению, но она была сейчас настолько слаба, что мы этого сопротивления даже не заметили. Просто зашли, как к себе домой, и вокруг простиралась бесконечная пустыня. Песок, выжженный и безжизненный, тянулся до самого горизонта, теряясь в мутной дымке. Блеклое, словно выцветшее солнце едва освещало эту безрадостную картину. Охренеть не встать, у меня от увиденного глаза на лоб полезли. А про пустыню-то ты не шутила. Она, вообще-то, моя подруга, темная вздохнула. Какие уж тут шутки. Мы побрели по пескам, оставляя за собой две цепочки следов. С каждым шагом становилось все более очевидно, здесь давно не было ни капли энергии, ни малейшего признака жизни. А где она сама? Я огляделся. Где-то здесь, темная неопределенно махнула рукой. Это все-таки ее мир, даже в таком состоянии. Мы нашли светлую за очередным барханом. Она лежала на песке, бледная и неподвижная, как статуя. Длинные золотистые волосы разметались по песку, и даже они казались тусклыми, безжизненными. Эй! Я опустился рядом с ней на песок, осторожно тронул за плечо. Просыпайся. Никакой реакции. Бесполезно, снова вздохнула темная. Она не спит, у нее даже душа в отключке. Выгорела вся, целиком дура. Я прикрыл глаза, переключаясь на астральное зрение. Да, Аня была права, как есть зомби, причем зомби в коме. Душа едва теплится, энергии по нулям. Ладно, попробуем для начала простое решение. Я сконцентрировался, направляя поток энергии в ее неподвижное тело. Ничего, словно в песок воду лил, она просто уходила куда-то в никуда. Может, вдвоем, предложил я темный. Нет, она с горечью покачала головой. Моя энергия ей точно на пользу не пойдет. Но ты же собиралась ей помочь, так с трансформацией. Подсказать, направить, богиня, кажется, даже всхлипнула. А не с этим вот. Что ж, значит, пришло время для радикальных мер. Конечно, напоить водой всю пустыню я не смогу, но хотя бы оазис для начала создать мне по силам. Наверное, используя песок, я начал формировать котлован, размером с небольшое озеро. Ну как небольшое, километр в поперечнике, с полсотни метров глубиной. Магия земли давалась легко, ведь, в конце концов, мне не приходилось перемещать реальные миллионы тонн песка. Весь этот мир, чистая магия, достаточно просто представить. Я и представил. Когда чаша котлована была готова, я уплотнил дно до твердости и прочности камня, дабы вода океана не ушла в песок, то есть как вода. В моем воображении это просто вода, но в реальности даже наши старейшины не знали, чем является эта жидкость, да и жидкость ли это. Но если не делать себе мозги, то в ней даже купаться можно. Опять же, достаточно просто представить. «Слушай, а почему у тебя получается?» — вдруг спросила темная. «В смысле? Ну, действовать здесь?» Она обвела рукой пустыню. «Это же ее мир, а не должно получаться?» — удивился я. «Ах да, мы же в гостях. Спросим у хозяйки разрешение?» Темная склонилась над подругой, всматриваясь во что-то, видимое только ей. Потом перевела взгляд на меня. «Ну, конечно!» — она заулыбалась. «Как я сразу не поняла, между вами образовалась связь, чего?» – опешил я. «Какая еще такая связь?» «Видимо, во время боя, темная пожала плечами, когда ты направил в нее энергию. Вот почему она выжила. Это ты ее подпитываешь, как чипа, что ли?» – ухмыльнулся я. Темная аж поперхнулась от такого сравнения, но потом задумалась. «Знаешь», – медленно произнесла она, – «как ни странно, но да, примерно так же, только очень слабо, на грани». Так что ж ты сразу не сказала? Я даже разозлился. Я тут, знаете ли, договаривать я не стал. Вместо этого сосредоточился и призвал свой океан. Вокруг меня появилась туманная марева, вуаль, разделяющая два внутренних мира. Котлован, который я уже создал, начал наполняться водой. Мощный поток хлынул в каменную чашу, и вскоре там плескалось целое озеро. Такого я еще не видела. Темная даже в ладоши сдержанно похлопала. Не жалко, не обеднею, отмахнулся я. Призвал несколько сотен душ, в основном мелких тварей. Ничего особенного, так, расходный материал, но они вполне способны генерировать энергию. А теперь, я наклонился и подхватил светлую на руки. Что ты хочешь сделать? Насторожилась темная. Провести сеанс шоковой терапии. С этими словами я размахнулся и забросил безжизненное тело прямо на середину озера. Громкий всплеск, и светлая скрылась под водой. Умеете же вы, охотники, с девушками обращаться? Хмыкнула темная. А что, надо было молнией шарахнуть? Усмехнулся я. Смотри. Через пару секунд светлая вынырнула, отфыркиваясь и отплевываясь. Несколько мгновений она озиралась по сторонам, явно не понимая, где находится. Потом ее взгляд сфокусировался на нас, стоящих на берегу. В следующий миг она просто исчезла из воды и появилась рядом с нами. Абсолютно сухая, словно и не плавала только что. «Ты», — она ткнула в меня пальцем, «ты», — «я», — согласился я. «Кто ж еще? Да как ты посмел?» Возмущение в ее голосе было совершенно неподдельным. «В мой внутренний мир». «Хаэм, а что не так?» — удивился я. «Души, вот что не так?» — это полузомби указала на озеро. «Ты притащил их сюда». Я встряхнул головой, пытаясь осознать услышанное. «Погоди, начало до меня доходить. Ты что, никогда не поглощала души разумных?» Вспыхнула недавняя коматозница. «Нет, конечно. Ты хоть понимаешь, что значит идти по пути светлой богини? А что еще вам нельзя?» Я переглянулся с ухмыляющейся темной. «Трахаться, бухать, материться, есть мясо, убивать? Огласите весь список, пожалуйста». «Нет, ну почему сразу?» Смутилась светлая. «Души разумных пленить только нельзя, кажется. Расслабься, подруга», я похлопал ее по плечу. «Здесь нет ни одной разумной твари. А живешь, отправишь их на перерождение, и делу край. Значит, это не считается?» Еще раз уточнила она. «Главное, людские души к себе не тащи», посоветовал я. «А так, все полезно, что в рот полезло. Ой, да кого я спрашиваю?» Всплеснула та руками, как-то по-своему, видимо, поняв шутку. «Вы, охотники, не темные и не светлые, вы как волки, серые». «Да-да», — покивал я, — «санитары вселенной, хранители равновесия». «И давно ты таким умным стал?» — прищурилась темная. «Учителя были хорошие, книжки интересные почитать давали». Я повернулся к светлой. «В общем, раз ты пришла в себя, то хватит симулировать, просыпайся. А меня Ликса зовут», — было первым, что сказала недобогиня, очнувшись. «Артемис», — кивнул я ей. Нога, заметившая пробуждение коматозницы, тут же подбежала и опустилась рядом с Ликсой на колени. «Невероятно», — покачала она головой через полминуты. «Не знаю, что вы там сделали. Энергосистема начала медленно, но регенерировать. Но теперь нужен полный покой и никакой магии, хотя бы несколько дней». «Что она сказала?» — спросила Ликса у темной на всеобщем. «Сказала, что никакой магии ближайшую неделю». Темная сама еще раз внимательно осмотрела подругу, и я с ней полностью согласна. Я оставил их и пошел заниматься лагерем. Освобожденные пленники собрались небольшими группками, негромко переговариваясь между собой на всеобщем языке. Моя команда держалась чуть в стороне, языкового барьера никто не отменял. Разве что нога, кажется, уже начала что-то понимать. Все-таки гениальные способности к языкам. Что ж, пора браться за дело. Так, я хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Давайте организуем здесь нормальный лагерь». Первым делом достал из криптора большую палатку. «Я сделаю», — вызвался Володя, подхватывая тяжелый сверток. Вдвоем с Аней они быстро натянули полотнище между деревьями. Получился большой навес, под который перенесли самых тяжелых. Раненым явно требовалась защита от солнца. За палаткой последовали походные столы и стулья, несколько раскладных коек, спальные мешки и одеяло, котелок для похлебки, кружки, миски. Запас еды и воды у меня был приличный, спасибо деду. Среди мечущихся туда-сюда людей я вдруг заметил знакомую фигурку с зелеными волосами. «Дриада? Но почему она здесь?» Я был уверен, что она ушла с Арна. «Эй!» — окликнул я ее. «А ты почему не осталась там? Тот мир, не мой», — покачала она головой. «Да, Там есть древнее древо, и они бы приняли меня, но я там все равно никого не знаю. Так почему бы не отправиться путешествовать? В ее словах была своя логика. К тому же, она оказалась весьма полезной. Оказывается, дриада присоединилась к Наге, помогая с ранеными. Настала очередь самых тяжелых, тех, кого я нес в крипторе. Они появлялись один за другим, изможденные, израненные, но живые. К моему удивлению, среди бывших пленников нашелся еще один целитель, высокий седой эльф с длинными белыми волосами. Втроем с Ногой и дриадой они занялись вновь прибывшими, а я занялся теми, кому требовалась помощь другого рода. Проблемы с энергетикой, поврежденные души, паразиты, чужеродные энергии. Некоторые случаи привели бы в ужас даже маркиза де Сада. Последний я извлек из криптора драконицу, золотистая чешуя потускнела, спина, где раньше были крылья, представляла собой сплошную рану, но хуже всего был взгляд, потухший, безжизненный. «Привет», — мягко произнес я на драконьем. «Помнишь меня?» — она слабо моргнула. «Мы поможем тебе», — продолжил я. «Я обещал твоему дедушке, помнишь?» При упоминании деда она вовсе закрыла глаза. «Знаешь, я присел рядом, если хочешь, можешь пойти с нами. Твой дед тогда сможет быть рядом с тобой». Драконица подняла голову, в ее взгляде появился проблеск надежды. «Правда?» – прошептала она. «Правда, я могу призывать его, но не сейчас», – я покачал головой. «Мальфиру будет больно видеть тебя такой. Давай сначала вылечим тебя, хорошо?» Она кивнула и прикрыла глаза, позволяя Наге приступить к манипуляциям. Постепенно лагерь обретал более или менее жилый вид. Раненых подлечили, накормили и напоили, по возможности сообразили что-то из одежды. Я присел у костра, наблюдая за происходящим. Теперь, когда первые неотложные дела были сделаны, в душу начала закрадываться тяжесть. От некоторых историй, которые я услышал сегодня, волосы вставали дыбом. И ведь это только то, что люди готовы были рассказать. А сколько еще кошмаров таится в их израненных душах? О чем думаешь? Темная нарисовалась рядом. О том, что некоторые не заслуживают шанса на существование, я криво усмехнулся. А знаешь, что самое страшное? Он ведь искренне считал, что имеет право, что его знания и сила дают ему право творить что угодно. Надеюсь, Райнер с Агарисом преподали ему хороший урок. На этот счет не переживай. Она хищно улыбнулась. Мы помолчали, глядя на огонь. Где-то в темноте тихо переговаривались спасенные, устраиваясь на ночлег. Кто-то тихо всхлипывал. Кошмары не отпускают так просто. Что дальше? Спросил я. Большинство наверняка захочет вернуться домой. Ты поможешь с этим? Не я сама, но все организую. Темная кивнула. Но некоторые захотят пойти с тобой. Знаю, я вздохнул. Как минимум драконица. Может, еще кто-то. В этот момент подошла Нога. Артем, мы закончили. Дальше только хорошее питание и покой. Нам пора, я посмотрел на богиню. Откроешь нам проход? Вечер выдался свежим и ясным. Солнце уже спряталось за кроны деревьев, окружавших поляну, и две луны вступили в свои права, заливая поляну потусторонним светом. За прошедший день и вечер выразить свою благодарность за спасение успел подойти каждый. С каждым я перемолвился парой слов, а то и чаю за разговором выпили. С некоторыми даже жаль было прощаться, но, нас ждут. Пора прощаться, объявил я собравшимся кругом людям, эльфам, гномам и другим разумным. Мы возвращаемся в свой мир, где у нас куча нерешенных дел. Я помогу каждому добраться домой, предупредила темная миллион вопросов. Без каких-либо обязательств, добавил я по-русски, строго посмотрев на нее. Темное зло зыркнуло на меня в ответ, но добавила. «Без каких-либо обязательств с вашей стороны, можно мне с вами?» – неожиданно спросила Ликса. «И мне». Дриада шагнула вперед. Магрим, сидевший у костра с кружкой в руке, поднялся и тоже подошел поближе. «Моего дома больше нет, так что если у вас найдется хорошее пиво и добрая секира, то я бы тоже с вами пошел. Мне все равно теперь, куда идти, а вы славные воины». Я мысленно выдохнул. Желающих оказалось не так много, а то уже представил себе разговор с императором. «Ваше Величество, тут такое дело, помните Инферн? Ну так вот, хотя драконица тоже с нами, но это мы уже обсудили». Темная усмехнулась, глядя на Ликсу. «Я думала, ты со мной пойдешь, а я думала, что ты не бросишь меня на 1000 лет», парировала та. «Ой, давай не начинай, я же предупреждала». «А да, ты всегда всех предупреждаешь». «И всегда оказываешься права, а что я должна была сделать?» Темная всплеснула руками. «Ворваться в чужой домашний мир, Развязать войну богов, могла хотя бы попытаться. Ликса закатила глаза. А ты думаешь, охотник сам поблизости оказался, мимо проходил, тысяча лет, покачала головой Ликса. Знаешь, сколько это для того, кто питается верой, а я тебе говорила. Темная ткнула в подругу пальцем. Я тебе сразу сказала, не связывайся с ним, от него за 10 миров несет маньяком. Но ты же у нас такая умная, такая правильная. Вот и получила. Ах, так, Светлая возмущенно топнула ногой. Поэтому ты тысячу лет даже не пыталась мне помочь. Пусть помучается, дура малолетняя, да думай ты что хочешь. Темная вздернула подбородок. Очень надо. А я вот тоже думаю, вмешался я в спор, надо ли оно мне. У меня и так на светлых аллергия, а с таким характером мне вон, ноги хватает. А чего сразу нога? Инферно, конечно, ничего не поняла из перебранки на всеобщем, но тон уловила верно. Прости, Ликса сразу потупила глазки. После всего произошедшего мне, видимо, понадобится много времени, чтобы прийти в себя. На самом деле я благодарна вам всем. Мир, мир, выдохнув, темная обняла подругу. И маленький прощальный дар. Я так посмотрел на нее, что она запнулась на половине фразы. Нарываешься. Всего лишь знание языков. Темная развела руками. Мы же союзники, ты забыл, а с союзниками все по-честному, без подвохов. Хорошо, разрешил я. Темная закатила глаза и щелкнула пальцами. Вспышка, как от фотоаппарата, и все. Она взмахнула рукой, явно пытаясь открыть портал. Ничего не произошло. Еще попытка, и снова неудача. А-а-а. Темная с размаху хлопнула себя ладонью по лицу. Какая же я дура. Проблемы, насторожился я. Да, проблема. Это же мать его закрытый мир. Она в сердцах топнула ногой. Я не могу открыть туда портал без якоря. Глава 6. Новости. Что, не только я иногда туплю, да, не упустила случая подколоть Ликса. Но ведь в прошлый раз получилось, удивилась Аня, причем, что характерно, на всеобщем, и сама этого не заметила. Он, мой якорь, темная показала на меня рукой. Я могу открыть портал хоть в пустоту, если он будет там находиться. А во, распахнула глаза Аня. Я тебе потом объясню, если Артем разрешит, пообещала Ариэль, тоже на всеобщем. Ладно, бесполезногиня. Я подмигнул темный, давай проверим еще одну технологию, и достал из криптора дедов условно-стационарный портал, лишь бы он только не сгорел от нагрузки. Погоди, темная, видимо, подумала о том же, сперва подберемся поближе. Она еще раз взмахнула рукой, и на этот раз портал с натугой, но открылся. Я забрал портальную рамку обратно в криптор, туда же отправил неспособную пока передвигаться дракошу, и шагнул в портал. Встретили меня торжественно, десятком направленных в грудь стволов. Причем таких, что проверять щиты на прочность сразу желание отпало. Да и судя по чуть напряженным, но в целом достаточно спокойным лицам бойцов, межмировый портал тьмы для них не в диковинку. Всем привет. Поднял я руку в приветственном жесте. Сперва я приветствовал их на всеобщем, но, увидев непонимание в глазах, на всякий случай повторил то же самое по-русски. Вот русские они явно поняли. И тебе не хворать, ответил один из них, чьих будешь, да я сам по себе, свой собственный, хмыкнул я, вы это, немного расслабьтесь, мы проездом, кто, вы, в этот момент из портала вышли остальные, и вопрос повис в воздухе, зато в глазах бойцов появилось много новых вопросов, ах ну да люди, две рогатые барышни, одна зеленая, плюс гном в кожаной мотоциклетной косухе и шортах, больше просто ничего не нашлось, такая компания, которая насторожит кого угодно. Парни, не сочтите, что я издеваюсь, но где мы? Решил я завязать мирный диалог. К северу от Иркутска, ответил главный, видимо, среди бойцов. Ура, мы дома, обрадовался Володя. Да не совсем, я показал на три видневшихся между деревьями разлома. Это ведь эпицентр? Ну да, бойцы запереглядывались между собой. Слушайте, кто бы вы ни были, но вам лучше уйти. Так ведь я об этом сразу сказал, развел я руками, вы только пальцы со спусковых крючков уберите, а то патроны наверное дорогие, ни к чему их тратить, я сейчас достану кое-что, не шмальните, это другой мир, да, поняла Аня, в нашем нас бы тут же узнали, и это тоже, кивнул я, а еще у нас нет эпицентра под Иркутском, и достал рамку портала, активировался он непривычно долго, но все же заработал, хотя и показался каким-то мутным. «Портальную рамку заберешь?» – спросил я у темной. «Иди первым, и я смогу открыть портал в твой мир», — ответила богиня. «Я все же пропустил свою команду вперед. Надо кого-то оставить». «Кого?» Взгляд мой упал на гнома. «С одной стороны, мы еще не знакомы настолько, а с другой, вот и небольшая проверка». Тот молча кивнул и остался. «Парни», — обратился я к бойцам с эмблемой, изображавшей какого-то хищного зверя, на груди. «Сейчас тут еще один портал откроется. Мы уходим, просто не задерживайте нас». «Да идите уже», — махнул тот рукой. «Вы нас не трогаете, мы вас не трогаем. Но доложить начальству все равно придется». «Без проблем», — кивнул я. «Скажите, что Артемис мимо проходил». Я шагнул в портал, и буквально через несколько секунд рядом с погасшим стационарным открылся портал тьмы, из которого вышел гном с портальной рамкой в руках. «Вот теперь мы точно дома». Пока остальные осматривались, я достал сотовый, обычный который, разблокировал связь и набрал в первую очередь деда. «Выбрались?» Голос деда показался мне сильно встревоженным. «Выбрались?» – подтвердил я. «Более того, мы дома, в Коломне. Прошли порталом. Мы в лаборатории. Ох ты ж, дед, похоже, что-то уронил. Сейчас буду. И деда у нас гости. Опять? Много? Трое? И драконица в крипторе». В трубке повисла тишина. КХМ, дед медленно переваривал информацию. «А остальные гости, хотя бы люди?» «Одна, почти», — хмыкнул я, глянув на Лексу. «А еще гном и дриада. Эльф с нами не пошел». «Ну, четверо, не четыре сотни», — вздохнул дед. «Но с императором сам будешь объясняться». «Само собой», — пожал я плечами. «Стоило мне положить трубку, как тут же и сам император позвонил». «Где вы?» — без предисловий спросил он. «Китайцы нашли вашу одежду. Мы дома, ваше величество, в Коломне. Добрались своим ходом, так получилось». «Так получилось у него», — проворчал Голицын и что-то прошептал мимо трубки. «Жду у себя, всех пятерых», и отключился. А сообщения сыпались на телефон одно за другим. Я отключил звук, чтобы не отвлекали, и убрал телефон в карман. «Ну что, гости дорогие, добро пожаловать». Я обвел взглядом выделенную под портал часть подземной лаборатории. «Это еще не дом, это то место, где спрятан портал», — закончил за меня гном. «Их редко выставляют на видное место». «Верно, Магрим», — кивнул я. «И про то, что у нашего рода есть порталы, никто пока не знает, даже среди близких. И пусть так и останется». «Как скажешь», — легко согласилась Ликса, а остальные кивнули. «И кстати, я повернулся к дриаде, так толком и не познакомились. Как нам тебя звать?» «Лиана», — улыбнулась та. «Красивое имя», — кивнул я. «Идем, дед сейчас подъедет». Однако, подумав, я все же решил дождаться деда в лаборатории, и оказался прав. Тот подъехал один и спустился вниз. «Гости моего внука, мои гости», — приветствовал он нашу компанию, и тут же повернулся ко мне. «Артем, а они по-русски понимают?» «Лучше нас с тобой», — усмехнулся я и начал представлять новеньких. «Лиана, Магрим и Ликса. Остальные с нами не пошли, да я особо и не настаивал. И мой дед, точнее, прадед, патриарх моего рода, барон Чернов Михаил Александрович. Рад знакомству», — Магрим заговорил первым. «Твой внук и его друзья спасли нам не просто жизни, а сами души. Но это длинная история, которую лучше рассказывать за бочонком доброго эля. Ирландцы, кстати, прислали на пробу», — хмыкнул дед. «Ждали вас, чтобы попробовать. Но сперва к его величеству», — развел я руками. «Он уже успел позвонить, ждет нас пятерых. Про новеньких он пока не в курсе. Организуешь тут все, ба, по задачу, а то совсем заскучали», — кивнул дед. «Так, слушайте меня», — я повернулся к новеньким. «Этот мир сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Пожалуйста, ничего не пугайтесь, ничего не ломайте и постарайтесь не сильно удивляться чему бы то ни было. На нашей земле вам точно ничто не угрожает». «Я бывала в разных мирах», — улыбнулась Ликса. «Если что, объясню остальным». «Хм, ну хорошо», — усмехнулся я. «Зачем я вообще ее взял? Хотя если сильно козлить не будет, поправится, придет в себя, то светлая почти богиня — это все же не бесполезная девочка-припевочка. Против того же темного бога она показала, на что способна, и это будучи в полуобморочном состоянии. Ладно, поживем — увидим». Машину с рычащим мотором Ликса испугалась первой. Магрим, как он объяснил, к технике вполне привычен, и сразу понял, что это совершенный механизм. Лиане сказали ничему не удивляться, и она ничему не удивлялась. А вот Ликсе причудилось, что в машину вселился какой-то дух. Ха, это она еще хулиганку не видела. Знакомство с домашними прошло достаточно спокойно. Если не считать Светочки, ребенок она и есть ребенок. «Барон, это ведь не очень высокий титул?» – спросила Ликса, когда мы остались в гостиной своей компанией. Домашние, получив ценные указания от деда, побежали готовить для новеньких комнаты и искать подходящую одежду на гнома, что с его квадратной фигурой 1,5 на 1,5 сулило стать проблемой. «Низший титул в иерархии аристократов», – кивнул я. «Ниже только беститульная аристократия и потом уже простые люди». «А что, но с тобой разговаривает император, а это ведь высший титул, верно?» Продолжила докапываться Светлая. «Верно», вместо меня ответил Володя. «Все просто. Император – наш отец, мы брат и сестра, Володя и Аня». «Точно, свою команду я так толком и не представил никому». «Интересно», – прищурилась Ликса, – «значит, в этом мире про охотников знают, и ты пользуешься заслуженным уважением?» Нога победно стрельнула глазками в Ариэль, та закатила глаза, Аня растерянно посмотрела на Ликсу, на меня, на Ариэль. «Про охотников в этом мире не знают», — оборвал я переглядки, «и болтать об этом не стоит. А насчет уважения, ну так получилось. Все, нам пора. Не стоит заставлять правителя этих земель ждать. И только когда мы сели в мою любимую машину, так похожую на небольшой танк на колесах, Аню прорвало. Ты ведь расскажешь нам про охотников? И вообще, у меня 5 миллионов вопросов, и я даже не знаю, с каких начать. Начни с тех, на которые не боишься получить ответы», посоветовал я. «Думаю, сейчас подходящий момент ответить на очень многие из них. За час до дворца я успел поведать друзьям и про перерождение, и про то, кем и чем был в прошлой жизни. А я сразу поняла, что ты не такой, как все», заявила, слегка покраснев, Аня. «Еще тогда, во дворце, и потащила меня, мол, пойдем, познакомимся», хохотнул Володя. Нога мне все уши прожужжала своими теориями, Ариэль оглянулась с переднего сиденья назад. «Да, нога, и оказалась права, между прочим, показала та язык, ну, почти. Ладно, признаю, из 20 твоих теорий одна оказалась достаточно близкой к истине», рассмеялась Ариэль и тут же повернулась ко мне, мгновенно посерьезнев. «Ничего ведь не изменится, правда?» «Хм», я на секунду задумался в наступившей мгновенно в машине тишине. «А что должно измениться? Ну вот вы побывали в других мирах, видели настоящего демона, двух темных богов и одну светлую недобогиню. Вас это как-то изменило?» «Я не про это», — покачала головой Ариэль с очень напряженным лицом. «Все будет хорошо, я узнавал», — подмигнул я ей. «Не как раньше, а даже лучше». Император влетел в свой кабинет, едва не сорвав дверь с петель, и тут же, не стесняясь, сгреб в охапку своих детей. «Ох и заставили вы меня поволноваться», — признался он, чуть не задушив их. «И-и-и», — пискнула Аня. «Ребра сломаешь». «Да конечно, тебе теперь сломаешь», — расхохотался император и, отпустив детей, повернулся ко мне. «Представляете, Муса Симару мне ноту протеста по дипломатическим каналам выслал, мол, у него стража украли, и даже видео прислал, есть страж и нет стража. Я его, конечно, нахрен послал, но мне очень любопытно, не вы ли его взяли? Простите, ваше величество, не удержались», — развел я руками. «Артем не виноват, отец», — вступился Володя. «Мы сами его с Аней спровоцировали, рассказав, какая это опасная машина. Ахахаха». Зашелся в приступе неудержимого смеха его величество. «Быстро спил и ушел, называется, нашел, типа того», — улыбнулся я. «И где он?» Вмиг перестал смеяться император. «Здесь», — не стал я отнекиваться, и показал запястье скрипторам. «Только, ваше величество, простите, не отдам. Понимаю, что вам хотелось бы, чтобы его изучили специалисты, но у меня на него другие планы. Хочешь запустить и использовать?» — прищурился он. «Хочу», — кивнул я. «Он нам в эпицентре очень пригодится. Да и к сумаисту в гости наведаться хотелось бы. Принудить к миру?» — Голицын перешел на деловой тон. «Идея само по себе неплохая, но давайте все же внешнеполитическую деятельность согласовывать хотя бы со мной. Обязательно, ваше величество», — согласился я. «Не всегда получается, но мы стараемся». «Хотя бы так», — хмыкнул император. В этот момент у него зазвонил телефон, и он, глянув на экран, нахмурился и взял трубку. «Докладывай». Доклад император слушал около минуты, то и дело поглядывая на меня. «Понял. Штаб через четверть часа», — бросил он и отключился. «Отец, проблемы?» — спросила Аня. «Проблемы?» — кивнул он и продолжил, глядя мне в глаза. В Арапахе прорыв эпицентра. Гражданских успели эвакуировать, но егеря с военными не справляются. Отступают, есть потери. Город уже потерян. Прорыв выплеснулся за охранный периметр. И угадай, что заявляют ацтеки. Что во всем виноват Чернов, предположил я. И новая мэр, госпожа Габериана Куэцпалье, тьфу, черт, язык сломаешь. Ее ацтеки объявили пособницей демонов, и теперь разыскивают, чтобы принести в жертву богу солнцу. Что скажешь, что они или идиоты, или очень хитрые твари, пожал я плечами. И попрошу выделить горбунка. Глава 7. Двойной форсаж. Хочешь на амбразуру? Серьезно спросил Голицын. Не хочу, ваше величество, развел я руками. Но надо, надо ему, после чего набрал какой-то номер. Голицын. Какой сейчас контингент егерей в Арапахе? Подмога от соседей? Что говорят ацтеки? Благодарю. Император сбросил звонок и задумался. Вот смотри, Чернов, после почти минутной паузы заговорил он. Там сейчас 3 абсолюта и десяток магов вне категории. И это не говоря о прочих егерях, магах, военных. Соседние опорные пункты высылают свои отряды. Ацтеки стягивают туда свои войска. Почему ты думаешь, что без тебя там не разберутся? Разберутся, наверное, пожал я плечами. Но в моих силах снизить потери. Ты у ацтеков, персона нон грата, прищурился Голицын. И все равно хочешь поучаствовать? Там мои друзья, нахмурился я. Это понятно, кивнул император. И ты можешь отправиться туда своим ходом, в частном порядке. Но ты просишь горбунка, а это имперский летный спецотряд. Должна быть веская причина, чтобы направить тебя туда в официальном порядке. Но ведь во Владивосток летали, вмешалась Аня. Так это наша земля, Голицын с удивлением посмотрел на дочь. Это ли не веская причина, чтобы договариваться с соседями о тайной операции? А это что, не наша земля? Аня показала на стоявший в углу кабинета глобус. Или у нас запасная есть? Аргумент, император поджал губы и покивал головой. Ацтеки там явно что-то замышляют, ваше величество. Мы с вами об этом еще в самую первую встречу говорили, напомнил я. Боюсь, мы сейчас наблюдаем продолжение все той же истории. Похищение Инферн, жертвоприношение и прорыв периметра – звенья одной цепи. Веришь в россказни ацтеков про то, что жертвоприношения нужны, чтобы бог солнца сдерживал эпицентр? У императора от удивления даже брови взлетели. Допускаю, что они используют энергию душ жертв для сдерживания, объяснил я. Слова были сказаны, и от них повеяло таким холодом, что все непроизвольно поежились. Голицын нажал пару кнопок на телефоне. «Соедини меня с командиром летного спецотряда», – бросил он в трубку. Ждать пришлось недолго. «Миша», – первым заговорил император, – «горбунок до Арапахе за сколько долетит?» Поймав мой взгляд, он включил громкую связь. «За 2 дозаправки, ваше величество», – ответил командир отряда и застучал клавишами. «Если по прямой, то это 6 часов. Вот только на этом маршруте у нас дозаправщиков нет, придется садиться, например, в Исландии и в Канаде. 7 часов, ваше величество. А какая максимальная дальность, если горючего с горкой залить?» – спросил я. «С дополнительными баками 7000 километров, все равно долететь не получится без дозаправки, а с баками и скорость ниже. Да и подходящего аэродрома нет, если только Квебек, но тогда и расстояние на 1000 километров возрастет. Так даже медленнее выйдет, чем с 2 дозаправками. Я долечу без дозаправок, с дополнительными баками», я посмотрел императору в глаза. «Просто поверьте на слово, да я свою фуражку съем, если горбунок до Арапахе без дозаправки долетит», — азартно воскликнул командир отряда, но тут же вспомнил, с кем говорит. «Простите, ваше величество». «Нет-нет, Миша», — усмехнулся Голицын, — «никто тебя за язык не тянул. Готовь самолет к вылету. И фуражку тоже готовь». «Простите, ваше величество», — командир начал что-то подозревать. «А кто полетит? Не Чернов ли? Он самый», — хохотнул император. «На этот раз один. Есть готовить фуражку», — сник командир. «Разрешите выполнять? Действуй», — Голицын отключился, и только после этого в голос расхохотался. «Ну что, кажется, твоя репутация начала тебя опережать. Папа, а почему Артем один полетит?» — насупилась Аня. «Ты нам запретишь участвовать?» «Нет, не запрещу», — глубоко вздохнул император. «Но ведь вести вас всех самолетом не обязательно, не так ли? Как вы добрались до Коломны? И почему не используете тот же способ сейчас? Расстояние-то сравнимое». «Подловил. Вот ведь, ваше величество, начал я, нацепив на лицо максимально торжественную маску, об этом вам должен рассказывать не я, а глава рода Черновых. Это исключительно его заслуга. Поэтому прошу пока оставить этот маленький секрет моему роду. В спокойной обстановке мы обязательно проведем демонстрацию. Но они уже в курсе, так? Прищурился император, кивнув в сторону своих детей. В курсе, признал я. И еще, ваше величество, разрешите обратиться к вам с просьбой. Надеюсь, речь не об еще одной армии беженцев, прищурился он. Всего о четверых, развел я руками. Человеческая девушка, дриада, гном и драконица. Под мою личную ответственность. Император присел на край стола. Император посмотрел на всех на нас пятерых по очереди. Император почесал в затылке и загнул на правой руке все пальцы кроме одного. Нет, ну всего четверо, это не 440, договорился он сам с собой. Где вы их взяли-то? Хоть не у китайцев, они из другого мира, отец, ответил Володя. И драконица очень тяжело ранена. Они все не в лучшей форме, но она особенно. Голицын взглянул на часы. Сейчас штаб, напомнил он. Потом я Ферсова отправлю со всеми бумагами в Коломну. Драконица разумна, как у них вообще с языками. Все говорят по-русски свободно, включая драконицу, заверил я. Да, родной богини. Слушай, Чернов, император подался вперед, глаза у него вдруг загорелись, будто под светом софитов. Сперва инферны, теперь вот дриада, гном, говорящая по-русски драконица и богиня до кучи. И это я молчу про уничтожение целой армии японцев. По-моему, я как-то скучно живу. Может, ну его нахрен, возьмите меня с собой, во все эти вот похождения, а, вам нельзя в похождения, ваше величество, серьезно покачал я головой. Что скажет ее величество? Да, Голицын как-то вдруг сник, еще раз глянул на часы. Все, идите, у меня штаб, ваше величество, я обозначил полупоклон и вышел из кабинета. Следом за мной вышли остальные, и к матери загляните. Крикнул вдогонку император своим детям. «Ага, конечно», прикрыв дверь отцовского кабинета, тихонько пробормотала Аня, «зайдешь воды попить, а тебя домой загонит и не выпустит». «Не, Ань, неделю не виделись, надо заглянуть», Володя что-то прикинул. «У нас командир есть, и операция санкционирована отцом, не загонит». А я с таким умилением наблюдал за ними. Два подростка, которые хотят подольше погулять, честное слово. «Идем к машине», хмыкнул я. «Надо ваши доспехи выгрузить и дракошу. Пока я добираюсь до Арапаха, вам надо будет привести новеньких в порядок».